Когда побываешь в этих местах, особенно ясно понимаешь, до какой степени пьеса проникнута атмосферой озерного края. И дело, конечно, не только в том, что Чехов сам обозначил место действия, указав город Тверь. Дело также и не в деталях, замеченных Чеховым, в повязке, сброшенной с головы Левитаном, а в пьесе Треплевым, в чайке, убитой художником, а в пьесе тем же молодым писателем, ищущим новых путей. Нет, пьеса как бы написана на фоне озера. В соседнем имении на берегу озера живет Нина Заречная. Воздух напоен озером при луне, участвующим в первом действии. К озеру ведут аллеи в усадьбе Сорина. Так писатель, подмеченный в жизни, переносит в свое произведение. Наблюдения помогали создавать сложные образы пьесы. И Нина Заречная, пережившая тяжелую пору, похожую на драму Лики Мизиновой, ушла далеко от нее, опередила ее и стала символом стойкости в преданном служении искусству. Случай, взятый из жизни, лишь эпизод в биографии героини пьесы. Левитан увидел «Чайку» только в художественном театре. После первых спектаклей она покорила Москву. Маша писала автору в Ялту: «Чайка производит фурор. Только и говорят, что о ней. Билетов достать нельзя. На афишах печатают каждый раз, билеты все проданы». Студенты и курсистки целые ночи простаивали за билетами возле Эрмитажа, где шла «Чайка». Иные приходили со складными стульчиками, пледами, а чтобы не замерзнуть, устраивали на площадке перед театром танцы. Спектакль смотрели по нескольку раз, не считаясь тем, что так трудно добывались билеты. 8 января Левитан писал Чехову: «Только что вернулся из театра, где давали «Чайку». Я являлся в театр незадолго до спектакля и несколько раз не заставал ни одного места. Вчера решил во что бы то ни стало посмотреть «Чайку» и добыл у барышника за двойную цену кресло. Вероятно, тебе писали, как идет и поставлена пьеса. Скажу одно. Я только ее понял теперь. Чтение она была не особенно глубока для меня. Здесь же отлично, тщательно срепетованная, любовно поставленная, обработанная до мельчайших подробностей, она производит дивное впечатление. Как бы тебе сказать, я не совсем еще очухался, но сознаю одно. Я пережил высокохудожественные минуты, смотря на «Чайку». От нее веет той грустью, которая веет от жизни, когда всматриваешься в нее. Хорошо, очень хорошо. Публика, наша публика, публика театра Корша, ОМОН, и ту захватила. И она находится под давлением настоящего произведения искусства. С той поры персонажи пьесы вошли в жизнь художника. Он находит даже нечто общее между собой и Тригориным, который стал рабом писательского труда. Левитан также сокрушается, что очень устает, но не может бросить своих работ, как говорит твой Тригорин, ибо всякий художник крепостной. Он обязан творить хотя бы потому, что обладает талантом. Поездка на озера нашла свое отражение и в другом произведении Чехова. В повести «Дом с мезонином» присутствует дом и парк из Богимова, имение Баринколосовского, где Чехов летом снимал дачу. Героя повести, художника, писатель поселил в этом громадном зале с колоннами, где стоял один широкий диван и стол, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. Но вот белый дом с террасой и мезонином, в котором жили Волчаниновы, Чехов взял из имения Горка. Мы держим в руках старинный любительский снимок этого дома. Как он похож на тот, который описал Чехов? Сейчас этого дома нет. но в деревне Доронина, по соседству с горкой, старики рассказали мне о том, как выглядела усадьба Турчаниновых. Анна Ивановна, младшая дочь Турчаниновой, вспоминала, что в мезонине она жила со своими старшими сестрами.